Действие третье. Картина первая. Площадь в Вероне. Входят Меркуцио, Бенволио, пажи и слуги. Бенволио. Прошу тебя, Меркуцио, друг, уйдем. День жаркий, всюду бродят Капулетти. Коль встретимся, не миновать нам ссоры. В жару всегда сильней бушует кровь. Меркуцио. Ты мне напоминаешь одного из тех молодцов, которые, взойдя в таверну, хлопают своей шпагой по столу и восклицают: «Дай бог, чтобы ты мне не понадобилась!» А после второго кубка тычут шпагой в слугу, когда в этом нет никакой надобности. Бенволио. Неужели я похож на такого молодца? Меркуцио. Еще бы! Ты один из самых вспыльчивых малых во всей Италии. Чуть тебя заденут, ты сердишься, а чуть рассердишься, всех задеваешь. Бенволио. Ну и что же? Меркуцио. А вот что. Сойдись таких двое, скоро не осталось бы ни одного, потому что они бы друг друга прикончили. Да ты можешь поссориться с человеком из-за того, что у него в бороде одним волосом больше или меньше, чем у тебя. Ты можешь поссориться с человеком, который щелкает орехи только из-за того, что у тебя глаза орехового цвета. Какой глаз, кроме твоего, увидит в этом повод для ссоры? Голова твоя полна задора, как яйцо полно желтка, хотя ее столько разбили во время ссор, что удивительно, как она до сих пор не разбита, как яйцо. Раз ты сцепился с человеком из-за того, что он кашлял на улице, и этим будто бы разбудил твоего пса, спавшего на солнце. А не напал ли ты как-то на портного из-за того, что он осмелился надеть свой новый камзол до Пасхи, а еще на кого-то за то, что он новые башмаки зашнуровал старыми тесенками? И это ты уговариваешь меня не заводить ссоры? Бенволио. Ну, будь я таким же забиякой, как ты, всякий охотно купил бы право на мое наследство, и ждать ему пришлось бы не больше, чем час с четвертью. Меркуцио. Безголовый ты, малый. Бенволио. Клянусь моей головой, сюда идут Капулетти. Меркуцио. Клянусь моей пяткой. Мне это совершенно безразлично. Входят Тибальт и другие. Тибальт. За мной, друзья. Заговорю я с ними. Сеньоры, добрый день. «Мне очень надо сказать словечко одному из вас». Меркуцио. «Как? Словечко одному из нас? И только? Прибавьте к словечку еще что-нибудь, ну, хотя бы удар». Тибальт. «Я всегда готов это сделать, сеньор, если вы подадите мне повод». Меркуцио. «Неужели вам трудно самому найти повод?» Тибальт. Меркуцио. «Ты поешь в один голос с Ромео». Меркуцио. «Пою в один голос? Что это значит?» «Ты из нас хочешь сделать странствующих музыкантов? Берегись, можешь услышать очень нестройные звуки. Вот мой смычок. Он тебя заставит поплясать. Черт побери, пою в один голос!» Бенволио. «Мы разговор на улице ведем. Не лучше ли нам отсюда удалиться и разобрать обиды хладнокровно или разойтись? Тут все на нас глазеют». Меркуцио. «Затем глаза даны им, пусть глазеют. Отсюда я ни для кого не сдвинусь». Входит Ромео. Тибальт. «Бог с вами! Вот пришел мой человек!» Меркуцио. «Ого, сеньор! Пускай меня повесят, коль он в ливрее вашей. Отправляйтесь на поле, так за вами он пойдет. Поймете там, что он за человек!» Тибальт. «Ромео, ненависть моя к тебе. Другого слова не найдет. Ты подлый!» Ромео. «Но у меня, Тибальт, причина есть любить тебя. Она тебе прощает всю ярость гневных слов, я не подлец. Прощай, я вижу, ты меня не знаешь». Хочет уйти. Тибальт. «Мальчишка, это извинить не может обид тобою нанесенных мне. Сейчас вернись и обнажи свой меч». Ромео. «Клянусь, что я тебя не оскорблял. Люблю тебя сильнее, чем можешь думать, пока любви причину не узнаешь. Так, милый Капулетти мой, чье имя мне дорого, как и мое, прощай, Меркуцио. О, низкое презренное смиренье! Его загладит лишь Алла Стаккато!» Обнажает шпагу. «Тибальт, ты крысолов! Что ж, выходи!» Тибальт. «Чего ты хочешь от меня?» Меркуцио. «Любезный кошачий царь, я хочу взять всего лишь одну из ваших девяти жизней, а затем, если понадобится, выколотить из вас и остальные восемь. Угодно вам вытащить вашу шпагу за уши из футляра? Поторопитесь, а не то моя раньше отрежет вам оба уха». Тибальт. «К вашим услугам». Обнажает шпагу. Ромео. Меркуцо, друг, вложи свой меч в ножны. Меркуцо. Пожалуйте, сеньор. Удар за вами. Дерутся. Ромео. Бенволио, обнажим и мы мечи, чтоб их разнять. Сеньоры, примиритесь. Тибальт, Меркуцо, герцог запретил на улицах Вероны столкновения. Тибальт, оставь, Меркуцо, друг. Тибальт из-под руки Ромео ранит Меркуцо и убегает со своими спутниками. Меркуцо. Я ранен. Чума на оба ваши дома. Я пропал. А он уже ли остался цел? Бенволио, ты ранен? Меркуцо, царапина, царапина пустая. Но и ее довольно. Где мой Паш? Скорее беги, негодный, за врачом. Паш уходит. Ромео, друг, ободрись, ведь рана не опасна. Меркуцо, да, она не так глубока, как колодезь, и не так широка, как церковные ворота, но и этого хватит. Она свое дело сделает. Приходи завтра, и ты найдешь меня спокойным человеком. Из этого мира я получил отставку, ручаюсь. Чума на оба ваши дома, черт возьми, собака, крыса, мышь, кошка исцарапала человека насмерть. Хвостун, мерзавец, негодяй, который дерется по правилам арифметики. Какого дьявола ты сунулся между нами? Он меня ранил из-под твоей руки. Ромео, я думал сделать лучше, Меркуцо. Бенволио, сведи меня ты в дом. Куда-нибудь, или я лишусь сознания. Чума! Чума на оба ваши дома! Я из-за них пойду червям на пищу. Пропал, погиб! Чума на оба ваши дома! Бенволио уводит Меркуцо. Ромео. Меркуцо, близкий к герцогскому дому. Мой лучший друг. И что ж, смертельно ранен из-за меня? Тибальтом честь моя поругана. Тибальтом тем, с которым я породнился час тому назад. Моя Джульетта, красота твоя женоподобным сделала меня. И честь и сталь в душе моей смягчила. Входит Бенволио. Бенволио. Ромео. Смелый наш Меркуцо умер. Вознесся к небу благородный дух, презревший слишком рано эту землю. Ромео. О, черный день! Он лишь начало бед. Придут за ним еще другие вслед. Входит Тибальт. Бенволио. Опять Тибальт спешит к нам разъяренный. Ромео. Жив. Торжествует. А наш друг убит. Летишь на небо, благостная кротость, будь мне вождем пламенноокий гнев. Тибальт, возьми назад ты слово подлый, что кинул мне в лицо. Душа Меркуцо еще недалеко от нас витает и хочет в спутнице себе твою. Ты, я или оба с ним должны пойти. Тибальт, мальчишка, здесь ты был с ним неразлучен, так будь и там. Ромео, а это меч решит. Дерутся. Тибальт падает. Бенволио. «Ромео, прочь, спасайся! Народ бежит сюда! Тибальт убит! Беги, не стой, как камень! Или герцог велит тебя казнить! Беги, ну что ж!» Ромео. «Судьба играет мной!» Бенволио. «Чего ты ждешь?» Ромео убегает. Входят горожане. Первый горожанин. «Куда бежал тот, кто убил Меркуцо? Куда Тибальт-убийца убежал?» Бенволио. «Вот здесь лежит Тибальт!» Первый горожанин. «Сеньор, за мной! Ты арестован именем закона!» Входят герцог, свита, Монтекки и Капулетти с женами и другие. Герцог. «Где гнусные зачинщики резни?» Бенволио. «Мой государь, известны мне они. Сражен рукой Ромео, здесь лежит тот, кем Меркуцо доблестный убит!» Сеньора Капулетти. «Тибальт?» «Родной сын брата моего? О, герцог! Муж, кровь пролита его, о, государь! Ты будешь справедлив за нашу кровь, Монтекки, кровь пролив! Увы, племянник милый!» Герцог. «Бенволио, кто кровавый начал бой?» Бенволио. «Тибальт! Ромео он сражен рукой. Ромео с ним заговорил учтиво, указывал, как пуст предлог для ссоры, предупреждал, что гнев ваш будет грозен. Все так спокойно, кротко и смиренно, но ярости его не обуздал, и к увещаниям глух Тибальт направил свой острый меч на славного Меркуцо. Тот вспыхнул, меч свой также обнажил, в воинственном пылу одной рукою смерть отражал, другой грозил он смертью Тибальту, столь же ловкому в защите. «Друзья, довольно вам!» — Ромео крикнул. Быстрее слов своей рукой проворной развел он роковые их клинки и кинулся меж них. Удар коварный из-под его руки нанес Тибальт Меркуцио храброму и убежал. Но вскоре возвратился он к Ромео, который загорелся жаждой мести. Молниеносно вспыхнул бой между ними, я не успел разнять их, как Ромео сразил Тибальта насмерть и бежал. Пусть я умру, коль что-нибудь солгал. Синьора Капулетти. Он лжет, он лжет, он родственник Монтекки, пристрастие дружбы в этом человеке. Их 20 на Тибальта здесь пошли и только одного убить могли. Или правосудия нету в нашем веке? За жизнь его отдай мне жизнь Монтекки. Герцог. Тибальт рукой Ромео был сражен, но раньше сам убил Меркуцио он. С кого же мне за кровь причтется плата? Монтекки. Ужель с Ромео? Он любил как брата Меркуцио, и то свершил лишь он, к чему и так бы присудил закон. Тибальта он казнил. Герцог. И в наказание его мы осуждаем на изгнание. Затронут вашей враждой и я. За вашей распри льется кровь моя, но вам грозит жестокая расплата, и будет всем горька моя утрата. Я буду глух и к просьбам, и к словам. Не тратишь их, я им цены не дам. Ромео прочь, коль он отъезд затянет. Здесь лишний час его последним станет. Труп унести, ждать моего решения. Прощать убийство — тоже преступление. Уходит.